Глава 23. Корректировка действий. Маленькая зеленая точка на карте – Егор Демин. Парень укрылся на крыше старой панельной пятиэтажки. Примерная численность врагов – неизвестна. Место происшествия – город Миасс, центр. Две крупных улицы соединяются узким переулком, по обе стороны которого располагаются дома. Красная точка – внедорожник «Рысь». Машина медленно движется. Бандиты толкают ее вручную. Расстояние между красной и зеленой точкой 340 метров и постоянно увеличивается. Примерное место дислокации бандитов – большое здание ТРК. В названии Зарипов решил не вдаваться. Движением пальцев по большому сенсорному экрану Илья Зарипов изменил масштаб карты. Город Миасс уменьшился до размеров экрана. В зоне видимости появились 12 синих точек. Отряд зачистки, которым командуют Артем Кириенко и Матвей Савельев. Колонна только что свернула с трассы и пошла на спуск к городу. Примерное время прибытия в ключевую точку – 26 минут. Покачав головой, Зарипов переместился к следующему монитору. Маленькая комната, в которой он находится, забита всевозможной техникой. Аналитический центр собран в помещении 4 на 6 метров и рассчитан на 9 человек. Так как людей постоянно не хватает, большую часть времени Зарипов проводит в одиночку. Очень редко бывает, что в аналитическом центре одновременно находится более 3 человек. И сегодняшняя ночь не исключение. Зарипов снова трудится в одиночку. Нет, он с легкостью может взять телефон, и спустя 10 минут в помещении будет полный состав аналитиков. Но зачем, если Илья может справиться совсем один? Ребята-аналитики по большей части универсалы. Зарипов лично набирал команду. Каждый из его парней способен заниматься как аналитической работой, так и с ярым рвением копать яму или забивать гвозди. А также все ребята отлично обучены держать автомат и отстаивать собственные права на жизнь в новом нестабильном мире. Один из многочисленных динамиков ожил и заговорил голосом Чарли Тейлора. «Алексеевич, привет!» «Здорово, обиженный!» — поприветствовал Тейлор Зарипов. «Вроде недавно общались, можно и без приветствия». «В нашей работе можно хоть каждые 5 минут приветствовать друг друга», — пошутил Чарли. «Или вообще не здороваться?» — ответил Зарипов. «Все равно постоянно на связи. Редко удается поспать больше 4 часов». «Согласен. Я сплю часто, но по 30-40 минут. Обычно 8-9 подобных заходов в сутки. Работа всегда под рукой. А почему обиженный-то?» — возмутился Чарли. «Обиду на одного человека держишь. Артем Кириенко человека зовут», — ответил Зарипов. «Алексеевич, брось это дело. Никаких обид. Все в прошлом», — весело сказал Тейлор. «Мой максимум — съезжу Артему по роже при встрече. И то под вопросом». «Он тебе в ответ съездит и будет прав», — объявил Зарипов. «В принципе, да. Я думал над этим. Последнее время очень сильно и практически каждую свободную минуту. И пришел к выводу...» Чарли выдержал паузу. «С уходом странников в моей голове словно что-то щелкнуло. Многое понял, многое переосмыслил». «Знаю», — отозвался Зарипов. «Ты по этому поводу лучше с Артемом поговори. Он недавно обмолвился, что в тебе сидела какая-то программа, подсаженная странниками. Пока не ясно, прекратила она работать или нет». «Понял, поговорю», — согласился Чарли. «Но я и сам чувствую, что состояние изменилось, и вину за собой чувствую. Много нехорошего Артему наговорил. Шухова и Смирнова зацепил. Хотя Артем тоже хорош». «Хватит!» — отрезал Зарипов. «Мне твои исповеди не нужны. Ты по делу или просто поболтать позвонил? Мне, кстати, спутник нужен. Хочу определенные участки местности просканировать». «Именно по этому поводу я вышел на связь», — Чарли оживился. «Тебе какой район нужен?» «Глупый вопрос. Конечно же, Урал», — ответил Зарипов. «Не получится», — сказал Чарли. «Только привязка к готовым картам. Сейчас даже Западная Европа не позиционируется. Спутник один, а Земля большая». «Не учи ученого», — пробормотал Зарипов. «Говори, что за повод». «Именно сейчас мы активно наблюдаем за Востоком», — начал докладывать Чарли. «Китайцы все-таки решились, и первая боевая группа выдвинулась в направлении Алтая. Численность небольшая. 40 единиц легко бронированной колесной техники. Но готовится вторая группа, и она в разы больше. Около 50 тяжелых и 80 легких. Плюс транспорт обеспечения». «Занятно», — удивился Зарипов. «При любом раскладе я не ожидал подобного от Китая. Для меня более реальной угрозой казалось нашествие монгольской конницы или индийского десанта. Что ж, если Китай решился, то мы вынуждены ответить. Мы единственные, кто имеет спутник на вооружении». «Это да», — согласился Чарли. «Но минусов у нас гораздо больше, чем плюсов. Во-первых, слишком огромная территория, которую скоро будет невозможно удержать. А во-вторых...» «Я знаю», — отрезал Зарипов. «Можешь не перечислять. Наши территории во все времена были лакомым кусочком. Не знают они наших зим». Зарипов посмотрел на карту Миасса. До прибытия отряда осталось меньше 20 минут. Увеличил карту. Егор Демин изменил местоположение, но территорию пятиэтажки не покинул. Сместив карту, Зарипов увидел, что внедорожник «Рысь» почти притолкали к зданию ТРК. Скоро можно будет подорвать заложенную в машину бомбу, и большая часть бандитов попрощается с жизнью. Илья Зарипов вернул прежний масштаб карты и снова заговорил с Чарли. «У нас тут веселье начинается», — сказал он. «Вычислили группировку «Мрак». Сегодня ночью она прекратит существовать». «Как сумели?» — удивился Чарли. «Помнится, Мрак не один год скрывался от моего всевидящего ока. Нашли крысу?» «Да», — ответил Зарипов. «И уже наказали. Но вся заслуга принадлежит Демину. Он мастер находить приключения на пятую точку. Савельев предсказал именно тот расклад событий, который сейчас происходит. Мы немного схитрили и чуточку приврали». «Врать нехорошо», — пробормотал Чарли. «Убедился на собственном опыте. А Егорка молодец. Я его зауважал после событий на Клевере. Такая просьба. Мне нужны все файлы касательно недавнего совещания. Скинешь?» «Да», — ответил Зарипов. «Но только завтра. Передам полный пакет информации». Он посмотрел на монитор и увидел, что Егор Демин быстро двигается в противоположном направлении здания. В данном случае быстро бежит по крыше. Вернувшись к разговору, Зарипов быстро сказал. «Чарли, повиси несколько минут. Мне нужно узнать, как у парней дела. И пока подготовь отчет по всем поселениям и странам. Кто чем дышит и тому подобное». Не дожидаясь ответа, Зарипов выкинул линию связи с Чарли в фоновый режим и перевел основной канал связи с бойцами на громкий режим. «Боец, ты как там?» – спросил он. «Нормально», – запыхавшись, ответил Егор Демин. «Не до вас пока. Отключаюсь». Зарипов не успел ничего сказать. Егор Демин ушел в фоновый режим, но с карты не пропал. Остановился у края здания. «Справится», – подумал Зарипов и связался с Матвеем Савельевым. «Поднажмите там. Ему тяжко приходится», — сказал он. «Знаем», — ответил Матвей. «Делаем все возможное. Мы не на спорткарах едем. Дай мне канал связи с Егором». «Не могу», — ответил Зарипов. «Он отключился». «Понял. Кошечка не в осином гнезде? Подрывать не пора? Внесем в ряды бандитов панику. Может, отстанут от Егора?» «Пару минут еще», — сказал Зарипов. «Я хотел взглянуть на шоу со спутника, но он сейчас недоступен». «Насмотришься еще взрывов», — пробормотал Матвей. «Там ничего особого. Хотя, думаю, ночью зарево будет ого-го. Держи нас на связи. Мы подъезжаем. И подключи с Егором на один канал». «Сделаю», — — ответил Зарипов и нехитрыми манипуляциями выполнил просьбу. Вытащив из стола бутылку крепкой настойки, Зарипов налил стакан на два пальца. Залпом выпил, поморщился. Сказал вслух самому себе. «Крепкая сука! Пора завязывать! Так и спится недолго!» Убрав бутылку с глаз долой, Зарипов снова вернулся к разговору с Чарли Тейлором. «Готов?» «Да», — ответил Чарли. «Начать с дружественно настроенных или с агрессоров?» «Давай с друзей и тех, кто решил соблюдать нейтралитет», — попросил Зарипов. «Хорошо. Первые — это казахи. С ними у нас проблем не будет. Как были друзьями, так и останемся». «Пропускай», — сказал Зарипов. «О казахах я знаю больше тебя. Как там твои соотечественники?» Чарли хмыкнул. «С ними все нормально. Штаты и Канада в полном нейтралитете. Мексиканцы немного пакостят им, но до серьезного конфликта не дойдет. А вот в Южной Америке полная задница. Там скоро наступит каменный век. Поубивают нахрен друг друга». «Понял тебя. Что с Африкой?» «Задница. Спокойно только в ЮАР. Там сохранилась цивилизованность. Остальные мелкие поселения воюют друг с другом. Пока не особо, но скоро начнется истребление. У нас пока спокойно. Относительно, конечно. Китай решил действовать быстро и подмять под себя весь евразийский континент. К завтрашнему вечеру информации будет больше, а через трое суток – вагон». «Я тебя услышал», — сказал Зарипов, поглядывая на ящик в столе. Последнее время он стал пить слишком много. «Все, точно пора завязывать. Завтра пойду тренироваться», — подумал Зарипов и подавил желание выпить. Вернулся к разговору. «У тебя все?» «Да», — ответил Чарли. «Тогда до завтра». Зарипов выключил связь и взглянул на экран. Внедорожник «Рысь» находится в здании торгово-развлекательного комплекса. Можно начинать.